Глава 20. На обед Кристоф пригласил меня встретиться с его друзьями. Это должно было произойти в кафе недалеко от апартаментов его родителя. Все друзья живут в этом же районе, и у них уже давно есть свое излюбленное местечко. Я знаю о нем. Видел не раз, как он приходил сюда в тот месяц. Раньше я по традиции, как верный сторожевой пес, оставался снаружи, боялся приблизиться и быть обнаруженным. Наблюдал, как они здесь веселились. Эти ребята были безобидными, поэтому я с радостью согласился пойти с ними навстречу. И был счастлив стоять рядом с ним, когда мой беглец представлял меня им. Пусть в качестве друга, работодателя, но я стою рядом с ним, и он делает это для меня. Они все говорили по-английски, поэтому в общении не возникло никаких проблем. Их было трое. Один долговязый и худой, при этом парень умеет одеваться и не сутулиться. Очки на его носу говорят о том, что он постоянно и много читает. Хуго Сандберг, рыжеволосый и добродушный парень, вечный заучка, которого непонятно каким ветром занесло в эту компанию игроманов. Он пожал мою руку очень слабо и тут же поправил очки на носу. Не привык к этому аксессуару, видно. Второй хохотун. Невысокий, одного роста с Кристофом и шириной с приличный бочонок, темноволосый Улле Уловсон. Вот он пишет Кристофу днем и ночью с предложением поиграть. Ведет свой влог в интернете, снимает свою игру на видео, достаточно популярный, чтобы больше ничем в жизни не заниматься. Говорит сразу на двух языках и постоянно забывает остановиться. И, наконец, третий. Матиас Нордстрем. Нордический блондин, мало того, что лучший друг Кристофа, но этот парень сильно на него похож. Волосы только совсем под ежик выстрижены, но того же роста, белокожий, щуплый. Меня чуть дернуло, когда он единственный бросился не пожимать руку моему шведу, а обниматься. Они не похожи, как братья. Кристоф совсем другой, но если говорить о них двоих, то можно сказать, что они оба из одной страны. Это все, что их объединяет. Мы устроились в модном кафе, где вокруг деревянных столиков была расставлена разномастная мебель. Кресла, двухместные диваны. На один такой опустился мой беглец, рядом с ним не успел опуститься я. Прыткий Матиас оказался там быстрее. Единственное, что его спасло, это то, что я вижу его интерес. Ничего близкого к физическому или к тому, что могло бы выходить за рамки обычной дружбы, там не было. Кристоф бросил на меня взгляд, наверное, ждал, что я начну свирепствовать. Но он ошибся. Это его друзья. Они его знают с детства. Вполне естественно, что они считают нормальным такое поведение. И он ошибается. Я не собираюсь омрачать наши отношения тем, чтобы отлучать его от друзей. Он пригласил меня сюда, официально всем представил, и я ценю это. Очень ценю Кристоф. И я не козырял своими деньгами. Знаю, что он этого не любит. Хотя, конечно, хотел сделать этот вечер максимально ярким, в том числе и для его друзей. В результате вынужден был скромно сидеть и наслаждаться чашкой кофе. Мне еще предстоит тренировка, алкоголь здесь будет лишним. Ребята взяли пиво, и Кристоф как будто что-то заподозрил, когда я их не поддержал. «Мне надо будет сегодня еще поработать», — сказал ему по-русски. Игорь просил выйти на связь, Оренбург опять хулиганит. Видел, что он мне не поверил, но собираюсь настаивать на своем. Война еще не окончена, и следующий вопрос от Матиаса, который сейчас положил свою тонкую руку на плечи Кристофа, чем вызвал скрежет моих зубов, подтвердил это. «Ты видел Грету? Кристоф, она искала тебя, представляешь?» Мой беглец мгновенно напрягся, чем выдал себя с головой. «А ты что, не забыл ее все еще? А, друг?» Весельчак Улли тут же подлил масло в огонь. «Мы думали, что ты нашел себе кого-то в России. Ты постоянно не отвечал на сообщения, думали, ты там в постели с кем-то кувыркаешься. И давно забыл про родственницу дяди Лукаса». «Конечно, нашел». Хуго поддержал общий разговор, который, судя по всему, они без Янсена не раз уже проводили. «В России много красивых девушек. Но ты же, как всегда, не расскажешь». «Да ладно вам приставать к нему. Вот я тебе что расскажу, Кристоф, я теперь тоже не один». «Да, у Ули девушка есть. Она барменша, красивая и не толстая». Парни засмеялись, очевидно, шутки на тему полноты в этой компании — нормальное явление. Я слушал их и старался поддерживать общее веселье, когда мое внимание что-то отвлекло. Та женщина из парка. Кристоф не мог ее видеть, потому что сидел спиной в ее сторону, но я видел. Она выходила из этого же кафе. Одернув юбку тонкого летнего платья красного цвета, который идеально подходил к ее темным волосам и карим глазам. Сегодня она выглядела гораздо лучше, чем во время пробежки, хотя, как и тогда, косметики на ее лице я не увидел. В последний момент, когда уже взялась за металлическую ручку на двери, она вдруг посмотрела на меня. На меня, не на кого-то другого. Интуитивно улыбнулся ей в ответ на ее улыбку. Ее взгляд снова был странным, таким, как будто она знает меня и знает все мои мысли. Вероятно, мне это только показалось. И сейчас, и потом я продолжал думать так, но все равно мне не было суждено узнать правду. Она ушла. оставив за собой ореол нежных летних духов, как будто волшебница, которой вскоре суждено взмахнуть своей волшебной палочкой и изменить мою судьбу. Один раз она это уже сделала, и это ее появление. Несколькими часами позже я осознаю, что это было своего рода предупреждением, которое не сработало, которое должно было сработать и уберечь наши с Кристофом отношения, но этого не случилось. «Эй, Белов, у тебя телефон звонит!» Уля вернул меня к жизни, хлопнув своей пухлой ладонью по моему колену. Я так сильно погрузился в размышления о незнакомке, что не услышал трель собственного мобильника. Посмотрел на пропущенный звонок. «Ивантеев. Время. Пора идти». «Спасибо», — поблагодарил друга своего беглеца и уже обратился к самому Кристофу. «Мне нужно вернуться в дом, предстоит длительная конференция с Игорем. Мне поехать с тобой? Не передать, как в моей груди все запело, когда мой маленький мальчишка предложил это. Но я по глупости отказал, потому что сейчас нагло врал ему. Я не собирался домой. Меня ждали на тренировке». «Нет», — сказал максимально непринужденно. «Отдыхай. Ты хотел побыть с друзьями. Встретимся вечером». Попрощался со всеми и вышел на улицу. Той женщины уже нигде не было видно. Я не забыл про нее даже тогда, когда ехал на такси к назначенному адресу. И потом, пока тренировался. И позже, когда все случилось. «Пока, пока, до встречи!» Задержался с ребятами, им пришлось проводить меня до самых дверей моего дома. Ух, порядочно мы выпили. 1:30. Дома, скорее всего, все спят. И даже Виктор. Я писал ему. Писал сообщение, что задержусь. После кафе мы пошли к Уле домой, он показал нам новую игру. Естественно, без мастер-класса не обошлось. Не обошлось настолько, что я еле вставил ключ в замочную скважину. Надеюсь, не нашумел. Сколько же пива я выпил? Матиас мне что-то еще наливал, не помню. Я сразу направился к Белову в комнату. Меня слегка пошатывало. Он, наверное, не обрадуется пьяному мне, но ему придется потерпеть, потому что сегодня я хочу уснуть в его постели. Дьявол! Мне не понравилось то, как он улизнул на разговор с руководителем московского представительства Блэкбургера. Подозреваю, он ездил куда-то в другое место. Но это я выясню это завтра. Дверь в его спальню не была заперта. Приоткрыл ее. Темно. Но не тихо. Какие-то странные звуки. Шуршание одеяла и... На ощупь нашел на стене выключатель и ударил по нему раскрытой ладонью. Еще до того, как в комнате зажегся яркий свет, я уже знал, что обнаружу. Знал, черт его подери, знал! На подушках лежал Белов, голый, прикрытый по пояс одеялом. А под этим одеялом кто-то был. На зажженный свет этот кто-то тоже показался наружу. Взъерошенный Ивантеев. Тоже голый. Ничего я не сделал. С кулаками бросаться? На кого? Разве что на себя, за наивность. У вас обоих 5 минут, чтобы покинуть этот дом. Дальше я вызову полицию. Я ушел к отцу в кабинет. Там закрылся и выпил целую бутылку его коньяка. Может быть, драка помогла бы мне лучше. Но я не хотел выяснений с Беловым. С самого начала эти отношения не были нормальными. Грета появилась в моей жизни, возможно, все так и должно было случиться, и это правильно. Закрылся у отца в кабинете. В этот момент как будто принял его сторону и осознал, насколько он был прав. Пусть жестко доказывал мне, предостерегал от этого, а я не послушал. Хотел отрубиться с открытыми глазами. Потому что стоило мне их закрыть, я видел чертово лицо Виктора. Он как будто увидел не меня в дверях, а привидение. Не ожидал, что я так рано вернусь или зайду к нему? Ну да, я же писал, что задержусь неизвестно насколько. Еще удивился, что он по своему обычаю не стал настаивать. Раньше бы примчался, сидел в машине под домом и ждал своего беглеца. Хватит, довольно. Приключение с русским закончено. Это было помешательство и урок мне на всю жизнь, а ведь я только недавно поверил ему, как когда-то Грете.